Глава 17. Попрощавшись с Бобби, мы вышли из кафе, захватив с собой бутылку апельсиновой минералки для поджидающего нас Калеба. Он сидел на поребрике рядом с припаркованными мотолетами и со стороны выглядел абсолютно расслабленным. Но я слишком хорошо его знала, чтобы поверить в подобное. Для проверки я швырнула в него бутылкой, которую он, не поворачиваясь, поймал и притянул к себе магией. И только открыв и сделав несколько глотков, перевел взгляд на нас. Никого подозрительного в округе не было. Отчитался он, естественно, глядя только на меня. «Это хорошо». Я снова зябко поежилась, хотя солнышко уже начинало припекать почти по-летнему. Правда, на пути к лету, как всегда, стояли выпускные, но знобило меня от дурных предчувствий. Подмена завещания слишком уж демонстративно болталась у всех на виду, слишком уж привлекала к себе внимание. И слишком уж откровенно подставляла Шерил и ее мать, особенно с учетом походов Лейлы по репродуктивным клиникам. Полицию буквально тыкали носом в главных подозреваемых, настолько старательно, что даже я уже начала сомневаться. «Едем в тур по местным клиникам?» Как можно бодрее улыбнувшись, я уселась на свой мотолет и очень удивилась, когда ощутила сзади крепкие объятия Рубена. Но прогонять не стала. Почему-то рядом с ним мне стало спокойнее и теплее. Похоже, я подсознательно очень нервничаю. Возможно, переживаю из-за матери, не знаю. Не привыкла я так глубоко анализировать свое внутреннее состояние. Просто убийство на расстоянии, да еще и высшей ведьмы, двух высших ведьм, потому что не успеем мы вовремя, то... Уф. Я мотнула головой и сразу ощутила, как и без того крепкие объятия стали еще сильнее. «Да, нас трое, мы сила». Зато мои метания и сомнения должны помочь сыграть женщину, выбирающую между началом карьеры и продолжением рода. Список рекламных брошюрок клиник, найденных у Лейлы, лежал у следователя на столе. И пока мы с ним беседовали, я успела их ненавязчиво перебрать. Их было немного, причем, как ни странно, отнюдь не самых элитных клиник. Пробив название в соцсетях, я заметила одну странную особенность. Все они ориентировались на сложные беременности — требующие постоянного наблюдения опытного целителя. Из встречающихся в описании услуг умных слов понятными были только «многоплодная» и «межвидовая». Какие проблемы могут быть из-за разных групп крови и резус-факторов, я, к счастью, представляла смутно. Но внезапно стало очень интересно, что за сложности были у Лейлы. И ждет ли меня такое же с Рубеном? Так что наша авантюра могла оказаться полезной не только для расследования. В каждой из клиник нас заставляли сдавать кровь, у меня брали какие-то соскобы, а парней отправляли читать порножурналы. Сначала я веселилась, а где-то на третьей клинике начала переживать, чтобы моих ведьмаков не замучили к вечеру, иначе мне ничего не достанется. Понятное дело, везде врач и медсестра крутились вокруг меня, оставив парней на совести санитарок или администраторов. И они, балансируя на грани закона, а если уж честно, вовсю его нарушая, задействовали свое обаяние, и мужское, и магическое, чтобы выяснить, не посещала ли эту клинику Лейла. Повезло нам в четвертой. Калеб сумел извернуться и краем глаза глянуть на папку с результатами обследований, пока Рубен отвлекал всех остальных сотрудников. Административку нам бы точно впаяли, если бы поймали с поличным. Но оба моих шпиона вовремя успели вернуться в кабинки к своим журналам. А придя домой, я нашла в сети табличку по группам крови, резусам, их совместимостям и уткнулась в нее. Нет, если как следует напрячься, то в целом ничего сложного. 4 группы, 2 резуса. Не так уж и много сочетаний. «Руби, какая группа крови у твоего отца?» — неожиданно напряглась я. «Первая положительная», — тут же выпалил Рубен. «Мать всегда шутила, что у меня не было выбора». Это верно, не было, потому что у Лейлы тоже первое положительное. А первое плюс первое всегда только первое. Зачем тогда обследоваться? И тем более непонятно, почему в карточке было написано «У плода, возможно, только вторая или третья группа крови». Я еще раз перечитала текст, прилагаемый к таблице. Если у одного из родителей первая группа крови, у ребенка не может быть четвертой. И наоборот, если у одного из родителей четвертая, у ребенка не может быть первой. «Как там фраза про резус звучала?» — уточнила у Калеба, завалившегося на кухню с двумя пакетами зарианской еды из ближайшего ресторанчика. «Что конфликт при резус положительной матери невозможен? Или что-то типа того?» «То есть...» — я опять уставилась в табличку. Отцом должен был стать кто-то с четвертой группой крови и отрицательным резусом. Уф. Вывод напрашивался только один. «Твоя мать собиралась сменить не только фамильяра», — обрадовал я Рубена. «Но я могу спокойно забеременеть от любого из вас». Последнее радует. Руби, до этого активно помогавший Калебу вываливать еду на тарелки, плюхнулся на стул и уставился в одну точку. Но через пару секунд взбодрился и немного натянуто улыбнулся. «По-моему, это все какая-то чудовищная ошибка. У матери не было других мужчин. Ты же 4 года жил здесь, а не в Глостерсоле, так что мог и не знать». Я вздохнула, отодвинула от себя телефон и ласково погладила Рубена по коленке, пользуясь тем, что он сидел рядом. «Но в любом случае твой отец вряд ли решился бы убить свою ведьму из ревности. Да и не смог бы. Для убийства на расстоянии надо собрать полный круг ведьм, заполучить кровь, волосы и ногти жертвы. На самом деле все перечисленные ингредиенты мужчины, живущие вместе с Лейлой в одном доме, мог заполучить довольно легко, а вот собрать полный круг ведьм — вряд ли. Но вот как у убийцы оказались кровь, волосы и ногти моей матери? Получается, в ее окружении тоже есть предатель. И кто?» Пряно-резкий аромат зарианских блюд щекотал нос, напоминая о том, что уже пришло время ужина. Думать о чем-то, кроме еды, становилось все сложнее. Так что мы решили отложить обсуждение и уткнулись в тарелки. Но тут в дверь кто-то настойчиво позвонил.